Надо, Мстислав, сообразить, зачем нужны сведения о твоем отце и какие сведения. Если, конечно, все это не выдумки, построенные на случайном совпадении. Совпадений-то два. Как так? Первое. Два человека. Обоих интересуют какие-то данные из неопубликованных, не маршрутных, а личных дневников отца. Так. Второе. Оба носят совершенно одинаковые кольца, каких мы ранее ни на ком другом не видели. В самом деле, так ты думаешь, что твоя тата... Ничего я не думаю и не хочу думать. Думать придется. Я смерть как не люблю таких дел. Разом вспоминаешь, что кроме земной коры, пустынь, лесов и гор есть всякая гадость заугольная и подпольная. Ощущение, что ходишь по полу, а пол-то стоит на болоте, и под ним еще что-то копошится. Ну, это уж вы чересчур, Леонид Кириллович. Вот и каточек. Курил опять? А где же клятвы и решения? Да вот, понимаешь, каточек, тут разволновался насчет Индии. Едет вот. Ну и что? Мстислав в Индию, Феногенов в Африку. Завтра еще кто-нибудь из твоих учеников отправится в Афганистан или в Ирак. Тебе не придется папиросы из зубов выпускать? Нет, нет, согрешу разок и больше не буду. Ну, как там насчет чаю? Сейчас придет один геолог с Дальнего Востока. Кто такой? А ты не знаешь. Он геолог-эксплуатационник. Да, этих совсем не знаю. По-моему, скучный народ. Ну, бывает, бывает. А где Ритка? Укатила в театр с твоим турком. Он ей ответное приглашение сделал. И мне это не нравится. Чертить крылом вокруг нее принялся. И Рита, знаешь, девчонка горячая, шельноватая, вся в отца. Благодарю вас. Но вообще-то, конечно. Ну, может, изъяснишься понятнее? Потом. Чуть-чуть повременим с чаем. Геолог будет с минуты на минуту. После ухода геолога с Дальнего Востока Ивернев и Андреев еще посовещались в кабинете, но так ни к чему и не пришли. Останешься ночевать. Проветри как следует. Накурил. Пойдем, принесем постель. Не засну я, Леонид Кириллович. Постарайся. Впрочем, как знаешь. А мне надо выспаться. С утра важный совет. Значит, договорились. Дерогази приглашу, пока ты еще здесь. А геолог будет наведываться. Только как кольцо увидишь, чтоб ни сном, ни духом, а то он прав. Спугнем. Да, конечно, конечно. А Ритка пусть повертится у него под носом. Может, он и с ней заведет разговор на ту же тему. А не боитесь вы за Риту? Ну, девчонка, она очень открытая. Я с ней поговорю. Она мать не так слушает, как меня. Рискнем немного.